Клуб до 40. Странное и неумолимое название. О чем здесь пойдет речь? О поэтах. О сообществе русских стихотворцев, не доживших до 40 лет. Вам будут представлены краткие биографии некоторых представителей вышеназванного клуба до 40 и романсы, написанные русскими композиторами на их стихи. Я предлагаю обратиться сначала к не такому далекому от нас 19 веку и рассмотреть, кого же из поэтов мы потеряли в самом расцвете их дарования, кто из этих творцов и мыслителей, а иногда и пророков, покинул наш мир, едва только приблизившись к своей физической зрелости. Данная программа вместила в себя упоминания только о 40 трагических судьбах русских поэтов, и только за 19 век. Кажется, так много, но на самом деле это всего лишь третья часть из них. О чем же говорят эти цифры? О том, что тенденция не доживать до 40 лет у поэтов не случайна. Есть мнение, что творческие личности воспаряют слишком высоко, и им потом каждый раз вроде бы трудно опускаться опять на землю. Но, к примеру, среди русских композиторов 19 века, думаю, не менее творческих людей, кроме Василия Калинникова, я не знаю никого, кто бы умер столь рано. Музыка не так категорична, нежели слово. За каждое высказывание приходится отвечать. Вот поэтому поэты и расплачиваются жизнью за свою выстраданную откровенность, вытекающую из их идеалов и принципов. Ведь что такое поэт? Это душа нации, ее страдания и часто совесть. Поэт — человек неравнодушный, остро переживающий как самые прекрасные, так и самые безобразные стороны нашей жизни. Легко ранимый и подчас не совсем приспособленный к повседневному быту и к борьбе за существование. Если бы мы мягче и снисходительнее относились к нашим поэтическим гениям, оказывающимися в конечном итоге со временем нашими духовными учителями и воспитателями наших детей, то они, возможно, и не уходили бы из жизни так неожиданно рано и горько, а еще более умудренные опытом, направляли бы своими произведениями нас, ищущих, на пути честности, любви, добра и сердечного света.